Вопрос номер 6. Вопрос защиты. Вы защитили свою интеллектуальную собственность? Very simple question. Вопрос очень простой. Have you trademarked all your brands? Придали ли вы всем вашим брендам статус торговых марок? Are they registered? Зарегистрированы ли они? Not only your brands. Не только ваши бренды. Not only your products. Не только ваши продукты. Your processes. Но и ваши процессы. This is very important. Это тоже очень важно. Some franchisees are going to try to steal some of your processes and maybe sell them to somebody else or try to set up their own company. Некоторые франчайзи будут красть ваши процессы для того, чтобы продать их конкурентам. Или основать свою компанию. We don't need to spend a lot of time on this question. Я не думаю, что нам нужно детально говорить об этом. You need to get a competent franchise attorney. У вас должен быть компетентный адвокат, связанный с франчайзингом. And make sure that they have you protected. И убедитесь в том, что они обеспечили вам защиту. I'll give you one Russian specific. Я просто расскажу вам об одной российской особенности. Starbucks coffee. Starbucks кофе. Starbucks is the leader in coffee houses around the world. Starbucks – это лидирующая сеть кофеен по всему миру. But over the last few years, но за последние несколько лет in Russia, в России they've had problems, у них были очень серьезные проблемы. Because initially, потому что изначально their brand wasn't protected. Они не защитили свой бренд. You are vulnerable. Вы уязвимы. Take the necessary actions on this. Поэтому предпримите необходимые действия. Your franchisees are going to expect it. Ваши франчайзи ожидают от вас этого.